Глава 12. Эта история началась не 4 месяца назад, когда взорвалась лаборатория Храмова. «Может, кофе сварим?» Андрей вопросительно посмотрел на старших товарищей. Танеев потянулся к тумблеру интеркома, но Аринов его остановил. «Перестань, Петрович! Нечего тут твои вертихвостки делать. Сами справимся!» Николай встал и направился в угол, где стояла кофемашина. «А что ты против моей секретарши имеешь?» С некоторой обидой в голосе бросил ему вслед Танеев. «Ничего не имею. Просто лишние уши нам сейчас не нужны. Услышит чего, не поймет, но доложит». «Она и так доложит». «Вот и не надо». Аринов поставил на стол поднос с маленьким кофейником и тремя дымящимися чашками. «Продолжай, Андрюха». «Можно, да?» — улыбнулся Тараборов. «Продолжай уже». «Хорошо, продолжаю. Итак, началась наша история очень давно, еще до рождения Алексея, и главной фигурой в ней мы будем считать некоего Максима Киктева». «Про этого Киктева ты прочитал в Диминых листочках?» — спросил Аринов. «Там», — подтвердил Тараборов. «Не перебивай парня». Танеев взял с подноса чашку и передал ее Андрею. «Спасибо», — кивнул Тараборов. «Так вот, этот самый Макс Киктев мне представляется весьма занятным персонажем. Впрочем, его занятность — дело десятое. Важно другое. Макса съедала какая-то идея, и ей он посвятил всего себя, без остатка». «Что за идея?» — спросил Танеев. «Макс Киктев всю жизнь что-то искал, что-то особенное. Он объездил в своих поисках весь мир, и это безо всякого преувеличения. Интересовали его так называемые аномальные зоны. Понимаете, о чем я? Места предполагаемых посадок НЛО, замки с привидениями, йетти, шметти, темпоральные миражи, ну и тому подобная астральная байда. Активность Киктева со временем возросла настолько, что им заинтересовались спецслужбы. Появились у них подозрения, что этот запрещенный археолог спутался с нехорошими ребятами. Ну там, с радикалами, экстремистами, торговцами наркотой или кем-то еще в этом роде. Больно уж длинными были его концы. Притом, какими-либо собственными средствами, позволяющими оплачивать круизы в полмира, Киктев никогда не располагал. Видимо, за него кто-то платил. Тараборов сделал глоток кофе. «Документы, которые показывал мне твой знакомый дядя Коля, явно готовились специально для нас». Андрей мельком взглянул на Аринова. «Походу, Дима надергал фактов из самых различных файлов. Может, так предписывает какая-нибудь внутренняя инструкция в их организации. Очень неудобная форма подачи информации. Но мне все же удалось получить определенное представление о заботах Макса». Андрей сделал еще один глоток кофе. «Киктев искал на планете места, — продолжил свой рассказ Тараборов, — где время от времени случались необъяснимые вещи, и проводил там какие-то то ли замеры, то ли изыскания. У контрразведчиков на эту тему материалов было совсем мало. Думаю, она их не слишком интересовала. И вообще, в контрразведке вскоре пришли к выводу, что у Киктева просто не все дома. Следить за ним они, конечно, продолжали, но делали это скорее по инерции, чем в силу осознанной необходимости. Однако потом произошли два события, которые полностью возродили интерес спецслужб к нашему Максу». Андрей сделал паузу, чтобы немного собрать мысли в кучу. «Во-первых, — продолжил он, — Максим Киктев стал Владимиром Парфеновичем. Для чего ему это понадобилось, из реферата Димы понять трудно. Но свои данные Макс сменил абсолютно законным образом через паспортную службу. Просто написал заявление, в объяснениях указал, что считает новые имя и фамилию более для него подходящими». «И что же, в ПС так сразу и согласились?» Аринов недоверчиво посмотрел на Тараборова. «Да кто там будет заморачиваться?» – махнул рукой Танеев. «Пошлину заплатил, в розыске не значится, бац! И готова новая бумажка». «Вероятно, вы правы, Владимир Петрович», — согласился Тараборов. «Проблем у Макса не возникло никаких. Но идем далее. Что у нас во-вторых? Вскоре, после перемены имени и фамилий, Макс, а вернее уже Владимир, познакомился с некой Анастасией Храмовой. И вот тут я не все понял. Почему контрразведку так заинтересовало знакомство Киктева-Парфеновича с этой женщиной? Танеев с Ариновым непроизвольно переглянулись. «Ты просто молод еще, Андрюха, поэтому можешь и не знать», — осторожно произнес Николай. «Это дело никогда широко не освещалось. Высокая политика, понимаешь?» — добавил Танеев. «Видишь ли, дед Алексея, то есть, получается, отец Анастасии, Юрий Храмов, был замешан в одном политическом скандале», — продолжил Аринов. «Давно это было. Еще он смеялся. Ну, лет 40 тому прошло. Юрию тогда удалось погасить кипиш, но фамилия осталась, как бы помягче выразиться, чуть замаранной. Поэтому дочкины шашни, да еще с подопечным, да еще с тем, который недавно сменил имя безо всяких видимых причин». «А, ну теперь понятно», — закивал Андрей. «Но я так скажу, Димины коллеги зря волну погнали. Там была чистая любовь». «Прям чистая?» — усмехнулся Аринов. «Ну, может, и не совсем», — согласился Андрей. «Девушка ведь как-то забеременела». Танеев с силой хлопнул ладонью по столу. «Во молодца, контрразведка! Нашему бы отделу персонала у них поучиться. Неизвестен отец, неизвестен. Еще как известен, если постараться хорошенько». «Ну ты хватил, Петрович», — покачал головой Аринов. «Где наши кадры и где контрразведка?» «Да понял уже. Продолжай, Андрей». Тараборов потянулся за кофе. «Пусто. Не переживай, сейчас все будет». Аринов сдвинул пустые чашки на поднос и метнулся к кофемашине. «Ты рассказывай, рассказывай». «А я и рассказываю. Короче, Настя забеременела, и все бы ничего. Макс, то есть теперь уже Вова, от ребенка отказываться не собирался. Однако отец Анастасии, Юрий Храмов, встал на дыбы. Еще бы, Храмовы, это же фамилия. А тут какой-то упырь, без роду, без племени. В общем, Макса Вову отшили капитально так, что он ни к Анастасии, ни к сыну. Настя категорически отказалась делать аборт и родила мальчика, нашего Алешу, и на пушечный выстрел подойти не мог. Однако отчество у Храмова Владимирович, то есть конкретно по новому имени отца, заметил Танеев. Значит, Анастасия настояла дать новорожденному правильное отчество, а дед перечить не стал. Может, опасался за душевное здоровье дочери? Может, и опасался. А что с Максом? С Вовой было дальше, после этой личной трагедии. Танеев достал из портсигара сигарету и сунул ее в рот. Не поворачиваясь, он протянул портсигар Аринову. Но оказалось, что Николай еще возится с приготовлением кофе. Владимир Петрович оставил открытый портсигар на столе. Вова забился в какой-то медвежий угол и несколько месяцев пил по-черному. А потом неожиданно для всех вышел из этого гиперзапоя и принялся за старое. В смысле, продолжил изучение аномальных мест. Правда, кое-что изменилось. Теперь он мотался по свету не как частное лицо, а в составе научных экспедиций. Археологических, палеонтологических, геологических, этнографических, да каких угодно. Как бы там ни было, финансовая сторона вопроса однозначно стала прозрачной. Все эти экспедиции финансировались из официальных источников. «А как он добивался, чтобы его зачисляли в состав? Лишних людей в такие экспедиции не берут, насколько я знаю». Аринов поставил на стол поднос с кофе. «В том-то и дело», — Андрей протянул руку к чашке. «Похоже, он просто выбирал нужное направление, а затем падал на хвост». «И ему ни разу не отказали?» Андрей пожал плечами. «Неизвестны контрразведке такие случаи». «Интересно», — задумчиво произнес Танеев. «Очень интересно, Петрович. Но я вот все жду, когда ты от этого перевертыша к Храмову перейдешь. Может, этот Киктев и прикольный перец, но интересует нас все-таки Алексей». «Терпение, дядя Коля. Этот перевертыш, как ты изволил выразиться, занимался своими непонятными исследованиями вплоть до конца 50-х. Потом он вернулся на Большую Землю и устроился преподавать в РосГУ на кафедру физики. У него же была степень «Кандидат физических наук». Его взяли младшим преподавателем. «РосГУ – это тебе не магазин, кош галантереи», – покачал головой Танеев. «Чья-нибудь протекция?» «Может быть и протекция», — ответил Андрей. «Но больше меня удивляет другое. Макс устроился в университет, внимание, именно как Макс, Максим Киктев, по своим старым реквизитам, так сказать». «Да ну! Это каким же образом?» Танеев глубоко затянулся напоследок и затушил окурок в пепельнице. «Кто-то за него похлопотал», — Тараборов пожал плечами. «Кто-то?» У кого была такая возможность? А контрразведчиков этот факт не удивил. «Думаю, они просто обалдели, когда узнали», — кивнул Тараборов. «Во всяком случае, слежку за Максом контрразведка усилила, хотя никаких активных действий Димины коллеги предпринимать не стали». «Интересно, этот Киктев догадывался, что он на крючке?» Аринов посмотрел на Андрея. «Думаю, нет», покачал головой Тараборов. «Отчеты службы внешнего наблюдения изобилуют утверждениями о неведении объекта». «Говорю же, умеют работать, сукины дети!» Танеев откусил заусенец на большом пальце и выплюнул его на пол. «А зачем Максу, ну или Вове, если хотите, вообще был нужен этот финт с фамилией?» «Тут все просто», кивнул Андрей. «Отцовские чувства в нем заиграли. Он ведь знал про сына, но подойти к нему не мог. Юрий Храмов этого никогда бы не позволил. И тогда Макс вспомнил про свои настоящие имя и фамилию. Дед оберегал Алексея от Владимира Парфеновича, а на младшего преподавателя кафедры физики Максима Киктева ему было положить с прибора. Макс устроился в университет, в котором учился Алексей, и начал общаться с сыном. Кстати, у меня есть догадки насчет того, кто помогал Максу. И с экспедициями, и с трудоустройством в РГУ, но пока я не стану их озвучивать». «Ладно, не сейчас, значит, не сейчас. Чем все закончилось?» «Закончилась эта история, на мой взгляд, не очень», — Андрей нахмурился. «Года три Макс проработал в университете, и все это время он плотно контактировал с сыном. Казалось бы, чего еще нужно человеку для счастья? Но, видимо, что-то было нужно. В апреле 2060 года Макс снова сорвался в экспедицию, из которой уже не вернулся. То ли погиб, то ли пропал без вести. В Диминых листках насчет этого никаких уточнений не было. Но сообщалось, что файлы Максим Киктев и Владимир Парфенович в настоящее время находятся на архивном хранении».